Глава 22. Лучшее из плохих решений. Бишоп. Лишённый Стиви целую неделю, при виде неё в платье я едва сдержал слюнотечение. Давно копившаяся сексуальная неудовлетворённость ударила мне в голову, поэтому моя реакция на поцелуй — не выпускать Стиви из объятий до скончания времён или пока один из нас не загорится от трения — стала абсолютно логичной. «Окей». Это был скорее стон, чем слово. Я чертовски удивился, что она не затеяла нового спора. Стиви так легко не уступает, мне во всяком случае. Она развернулась к выходу, и лавандового цвета волосы, разлетевшись волной, укрыли ей плечи. Еще до окончания сегодняшнего вечера я намерен зарыться лицом в эти волосы. Они превратятся в запутанный колтун, потому что в них побывают мои руки, а в какой-то момент я точно намотаю их на кулак. Господи, у меня была такая эрекция, впору членам автомобиля мять. Завороженно глядя на покачивающиеся бедра Стиви, я шел за ней по пятам, как озабоченный телохранитель, и прожигал взглядом любого парня, который осмеливался проводить ее глазами, то есть, к слову, каждого парня в зале. Стиви задержалась что-то сказать Патти и Джулс. Я подошел сзади и по-хозяйски положил руку ей на спину. Платье было настолько открытым, что виднелись соблазнительные ямочки над ягодицами. Все, чего мне хотелось, вытащить Стиви из этого платья и возобновить поцелуй с того момента, на котором мы прервались. Патти взглянула на меня, прищурилась, и ее улыбка стала заговорщической от того, что ей говорила Стиви. «До понедельника. Я приеду завтра разбирать все эти украшения. Я бы на это не рассчитывала». Патти обняла ее и что-то прошептала на ухо. Стиви залилась краской. У дальней стены стоял Джоуи с таким видом, будто мечтает не то убить меня, не то оказаться на моем месте. Я кивнул на прощание подругам Стиви и переплел наши с ней пальцы, держа ее поближе к себе, пока мы пробивались сквозь толпу к выходу. Иногда глаза окружающих загорались узнаванием, но мина у меня, должно быть, была еще та, потому что подойти никто не рискнул. Пока мы шли к моему внедорожнику, Стиви копалась в сумочке, ища ключи, съежившись от резкого ветра. Легкая морось скоро покрыла ее волосы и кожу блестящей пеленой. «Ты разве без пальто?» Я расстегнул пиджак и стянул его. «Пальто в шкафу в ординаторской. Будет болтаться там до понедельника». Дрожащими пальцами Стиви выудила связку ключей. Я забрал ключи и набросил пиджак ей на плечи. Мне захотелось тут же и поцеловать Стиви, но дождь усиливался. На парковке было промозгло и холодно, поэтому я открыл для Стиви дверь и помог сесть в машину. Заведя мотор, я первым делом включил обогреватель на полную мощность, после чего положил руку на спинку кресла и согнутой ладонью подхватил Стиви под затылок. Мы двинулись друг к другу, как два магнита. Наши губы встретились. Желание пропитывало воздух, неслышно потрескивая, как статическое электричество. Кончик языка Стиви высунулся, дразня мою верхнюю губу. Я-то думала, что тот почти поцелуй был случайностью. Так оно и есть. Мне велели держаться профессиональных рамок, пока ты занимаешься моей реабилитацией. «Кто тебе велел?» — отодвинувшись, спросила Стиви. «Тренер Уотерс. Пока мог, я слушался. но на эту тусу я бы тебя одну не отпустил. Не хватало, чтобы вокруг тебя увивался твой козел бывший. И эти будущие хоккеисты в полном составе. Когда мне надо было уже месяц назад послать нахрен все запреты и начать за тобой ухаживать. «А, ну-ну, я рада, что ты решился послать запреты нахрен». Стиви двинулась в кресле, ее теплая ладонь легла на мою щеку, а кончики пальцев прошлись вдоль линии подбородка и проникли под волосы на затылке. Ее губы приоткрылись, снова приглашая меня внутрь. Я хотел войти в Стиви и испробовать вкус каждого ее дюйма. Я хотел ощутить запах ее секса на своей коже, на моих простынях и во рту. Но я не мог подобраться достаточно близко. Мешала центральная консоль. Поэтому в конце концов я прервал поцелуй. «Мне нужно раздеться». «Мне тоже». И Стиви начала растягивать мой галстук. Секс в машине прикалывает в соплячьем возрасте. Но сейчас это было и неудобно, и неумно. Мы находились посреди парковки. Я накрыл руку Стиви своей и поднес ее пальцы к губам. Желательно в кровати. Она заморгала и прикусила губу. «Да, ты прав. Хорошая идея». Мы снова потянулись друг к другу, и поцелуй длился так долго, что окна в машине начали запотевать. Но потом мы все же выпрямились и пристегнулись. «Давай, наверное, ко мне?» Стиви старалась говорить непринужденно, но голос у нее стал низким и отрывистым. Руки она положила на колени, нервно стиснув, но затем дотянулась и принялась перебирать волосы у меня на затылке. Я очень хотел, чтобы запах Стиви задержался на моих простынях. Но не хватало по дороге в спальню наткнуться на моего братца. А еще я не хотел, чтобы Стиви стеснялась кричать. Его-то дамы не кричат, но то, что происходило сейчас у нас со Стиви, ни в какое сравнение не шло с тем, что когда-либо было у Нолана. Конечно. Дорога до дома заняла, по ощущениям, миллион лет. Мы неистово целовались в лифте, пока поднимались в пентхаус, и не отрывались друг от друга, пока Стиви не понадобились пальцы для чего-то еще, кроме как накручивать на них мои волосы и расстегивать рубашку. Я целовал ее обнаженное плечо, пока Стиви набирала код доступа. Ошибившись в первый раз, она зарычала. «Эта комбинация карты и цифр просто зараза какая-то». Со второй попытки дверь открылась, и мы ввалились в квартиру, спотыкаясь друг от друга и торопясь попасть внутрь. Сбросив мой пиджак, Стиви схватила меня за галстук и дернула к себе. Впившись в мои губы, она принялась расстегивать оставшиеся пуговицы на моей рубашке. Я невольно застонал и притиснул Стиви к входной двери. Она долго не срабатывала по-человечески. Поэтому замок щелкнул только когда мы нечаянно помогли. Я с вожделением погладил крутые бедра Стиви, насладился двумя полными пригоршнями задницы и приподнял ее с пола. Она забросила ноги мне на талию, и треск рвущейся ткани заставил нас на секунду остановиться. «Блин, я собиралась вернуть это платье», — пробормотала Стиви мне в рот. «Убыток компенсирую». Раз я настроен стать ее бойфрендом, мне хотелось получить возможность покупать Стиви одежду и всякую дребедень, в том числе вечерние платья и трусики, и новые майки, и спортивные лифчики, и беговые шортики, которые меня так заводят. В шелковом платье Стиви выглядит по-королевски, но я предпочитаю ее в неформальном виде, который у меня прочно ассоциируется с предвкушением ее рук на мне. «Не обязательно», — ответила Стиви, подняв голову. Не с вызовом, а потому что я покрывал поцелуями ее шею. Я собираюсь порвать это платье на ленточки. Поэтому будет только справедливо, если я его чем-то заменю, проговорил я ей в кожу, упиваясь тем, что могу, а. приподнять Стиви без всяких неприятных ощущений, б. иметь полноценную эрекцию и не орать при этом от боли, и в. втираться в нее как угодно, о чем я столько мечтал. Застряв на пороге, мы предавались бурным ласкам, в основном стараясь пожрать друг друга поцелуями. Но вскоре трение через одежду перестало нас устраивать. Не отпуская Стиви, я двинулся по коридору к спальне и открыл дверь ногой. В комнате пахло, на мой вкус, дистиллированной Стиви, чем-то сладким, как пирожные, отдушкой ее дезодоранта, напоминавшего детскую присыпку, свежестью чистого белья и цветочными нотами, наверняка от ее шампуня. Кровать оказалась совсем не девчачья и не манерная. Покрывалась серым геометрическим узором поверх белого постельного белья и ни следа десятка разноцветных подушек. Я не стал усаживать Стиви на край кровати, крепко держась за ее ягодицы. Я оперся о матрас с коленом и, помогая себе другой рукой, развернул нас так, чтобы уложить Стиви на подушки. «Ты себе все в паху вывернешь, прежде чем мы приступим к чему-то существенному», — укорила меня Стиви. Ее губы двигались у моего подбородка, а зубы временами чуть прикусывали кожу. «Не беспокойся, игре это не навредит». Она отползла назад, пока не уперлась головой в подушку. «Я не о твоей игре волнуюсь». Она схватила меня за рубашку, притянула к себе и раздвинула ноги, чтобы я пристроился между ними. «А о чем?» «О том, что это повредит твоей способности отыметь меня как следует». Она забросила ногу мне на спину и надавила, заставив опуститься на себя. Я устроился в ложбинке бедер Стиви, так чертовски готовый приняться за нее руками и губами и вставить в нее мой ноющий член. Боль, к счастью, происходила от неистовой эрекции в течение последнего часа, а не как раньше, будто яйца вот-вот отвалятся. «Не хочешь заняться моей растяжкой, прежде чем мы начнем?» Я двинул бедрами, и Стиви выгнулась подо мной с тихим стоном. «Не особо». Кончиком носа я щекотал ямку между ключиц Стиви, вдыхая запах ее кожи. «Тогда, может, после?» «Предпочту остаться без сил и отрубиться, когда ты со мной закончишь». Приподнявшись на локтях, я встретился с ее страстным, зовущим взглядом. «Это вызов?» Стиви лукаво улыбнулась. «Ты лучше реагируешь на вызовы, чем на приказы. Воспринимай это как хочешь, лишь бы эффект был максимальный. И мне досталось побольше оргазмов». Я засмеялся и провел по ее щеке тыльной стороной руки. Кожа была теплая и гладкая, как фарфор. «Знаешь, ты единственная, от кого я готов принимать приказы». Стиви запустила пальцы мне в волосы. «Но ты послушался своего тренера и не выходил со мной за рамки профессиональных отношений». «Только чтобы руководство не сочло, будто я легкомысленно отношусь к реабилитации. А еще мне нужно было толком оправиться». «Стало быть, ты подчиняешься приказам, только когда тебе это выгодно, я правильно поняла?» «Угу, сейчас и тебе будет выгодно», проговорил я, покрывая поцелуями край ее лица. «Не волнуйся, крошка. Я не запорю прогресс, которого мы достигли, пока буду извлекать из тебя оргазмы». Я ждал реакции и не ошибся. Стиви фыркнула и ткнула меня в бок пальцем со свежим маникюром. Не можешь не быть пошляком несколько минут?» Судя по ощущениям в лицевых мышцах, я ухмылялся как идиот. С трудом вернув сколько-нибудь серьезное выражение лица, я чуть отодвинулся и вновь поглядел на Стиви. «Я нажимаю на свой выключатель засранство, но только для тебя. И только на час». Она приподняла бровь. «То есть тебя хватит всего на часок?» «Я больше месяца представлял, сколько всего я хочу с тобой проделать. Это так скоро не кончится». Я поцеловал Стиви, прежде чем она успела выдать очередной язвительный ответ. И наша беседа превратилась во влажный звук играющих языков. Я не мог насытиться ощущением ее рта и податливого гибкого тела подо мной. Мы, не глядя, кое-как освободили друг друга от одежды, прервав поцелуй, чтобы стащить с меня рубашку, а со Стиви — платье через голову. Она ожидаемо оказалась без лифчика, раз платье было с открытой спиной. В прошлый раз я видел ее без бюстгальтера на утро после оглушительного вселения в пентхаус. Но тогда у меня не было ни времени, ни желания оценить увиденное. И вот теперь я накрыл руками ее груди, такие полные, стоячие и прекрасные, с прелестными розовыми сосками, напрягшимися в прохладном воздухе. Я обвел соски большими пальцами и сдвинул груди вместе, со стоном зарывшись в ложбинку между ними. Какие, блин, сладкие! Я покусывал и целовал белые округлости, сперва одну, потом другую, наслаждаясь солоновато-сладким вкусом. Захватив сосок губами, я всосал нежную кожу. Стиви, беззвучно ахнув, выгнулась подо мной, крепко схватившись за мои волосы. Я обвел торчащий сосочек языком и слегка прикусил самый кончик, улыбнувшись в грудь, когда у Стиви вырвалось тихое сипение, а ногти впились мне в скальп. Пришло время расплаты, крошка. «Какой еще расплаты?» — задыхаясь, спросила она. «Замучительные пытки спортивными левчуганами и трусишками. Я с синими яйцами месяц ходил». «А я при чем? Ты первый начал со своими труселями, которые ничего не скрывали». «Но ты-то после наших сеансов физиотерапии имела возможность кончить, если хотела». Я грубо схватил губами второй сосок и укусил достаточно сильно, чтобы Стиви вновь задохнулась. «Значит, ты собрался наказывать мои соски, потому что я могла довести себя до оргазма, а ты нет?» Стиви не сводила взгляд с моего рта, который почти, но не совсем, касался ее соска. «Так вот ты чем занималась? Получала оргазмы после того, как я уходил к себе». Она тут же поглядела мне в глаза. И язычок мелькнул между губ, когда Стиви кивнула. «Часто». Слова обдирали язык, шершавые, как наждачная бумага. Я хотел уравнять счет, чтобы Стиви томилась так же, как я все эти недели, борясь с таким же влечением. «Практически каждый вечер», — вырвалось у нее. «А о чем ты думала, когда кончала?» Я покатал сосок между пальцами. Стиви молчала несколько секунд. Достаточно долго, чтобы я поднял на нее глаза. Щеки ее порозовели, но в голосе слышался неприкрытый сарказм. «О списке покупок». «Да. И что же ты покупала, пока трахала себя пальцем?» «Ясное дело, все, что имеет форму члена». «Ну, разумеется». Я щекотал сосок языком, медленно и плавно водя круги по ареоле. Почувствовав, как Стиви чуть расслабилась подо мной, я резко всосал чувствительный участок, и она простонала мое имя. «Блин, мне нравится, как у тебя это выходит». похвалил я, принимаясь за другой сосок. «Знаешь, что мне еще больше понравится?» Стиви запутывалась пальчиками в моих волосах. «Ну, как ты будешь умолять дать тебе кончить?» Она фыркнула смехом. «Но это вряд ли. Хочешь, пари?» И я улыбнулся, когда она сильно дернула меня за волосы. «Ты же вроде отключил засранца». Я думал, она скажет это с раздражением, но Стиви задыхалась от страсти. «Ты выключила одно мое качество, и мне пришлось включить другое, компенсирующее». «И как называется это качество?» Она запустила ногти мне в затылок, отчего по спине пробежала обжигающая дрожь. «Не знаю. Как называется следующий уровень после засранства?» Я устроился между ее ног, и мы продолжили ласки. Я терся о нее, а Стиви двигалась подо мной. Мы оба искали этого трения, но ни один из нас не желал просить другого. Стиви удалось просунуть пальцы под пояс моих брюк и впиться ногтями в ягодицы, одновременно стиснув мне бока коленями. Почему-то в голове у меня перемкнуло. Странно, ведь Стиви регулярно прикасалась ко мне больше месяца, и до сих пор мне удавалось держать себя в руках. Ее рука шевельнулась у меня под брюками, и вдруг теплые пальцы коснулись члена через трусы. Я застонал ей в рот и невольно двинул бедрами, стремясь к большему контакту. Несколько недель постоянного напряжения и травма, мешавшая мне дрочить, как нормальному спортсмену, означали, что одно прикосновение завело меня больше, чем шестичасовой просмотр порнухи под экстази. Оторвавшись от губ Стиви, я приподнялся на локтях, схватив ее за руку, шалившую у меня в штанах, и строго уставился ей в лицо. Взгляд не возымел того эффекта, на который я надеялся. Стиви насмешливо спросила. «То есть, я так понимаю, ты кончал в кулак, прежде чем явился ко мне застолбить свой участок?» «Только послушайте этот грязный язычок», — я подвигал бровями. Стиви усмехнулась. «Значит, да?» «Ну а как ты думаешь?» «Конечно, я справлялся своими силами. Я же не идиот. Но, судя по своей физиологической реакции, я бы не сказал, что превентивные меры принесли большое облегчение». Стиви опустила бедра, обеспечив своим пальчиком место для маневра, отправила руку глубже мне в штаны и укусила меня за подбородок. «Знаешь, что я думаю?» «Ну что?» Я чуть приподнялся, давая ей простор для разведки. «Даже если ты явился в боевой готовности, ты все равно потеряешь над собой контроль куда быстрее, чем хочешь». Мой член дернулся, когда шаловливые пальчики погладили его через трусы. «А знаешь, чего я хочу?» — продолжала Стиви. «Чего?» Я уже с трудом соображал. «Прежде чем трахнуть меня туда, я хочу, чтобы ты трахал мою руку». Она чуть сжала теплые пальцы на моем члене. «И мой рот». «Господи, Стиви!» Спорить я не собирался. Может, и лучше немного снять возбуждение, чтобы я, не торопясь, довел ее до оргазма, а потом уже вошел в нее. Я подхватил ее рукой под спину и перевернулся, усадив на себя верхом. На мгновение я залюбовался, какая же она красавица. Длинные волосы волнами спадают по плечам. Один из сиреневых завитков зацепился за сосок. На Стиве остались лишь трусики, того же цвета, что и волосы. Она быстро стянула с меня брюки. Трусы мои она пока не трогала. Я знал, что пытка, которую я ей пообещал, теперь грозит и мне. Но и прекрасно. За все, что Стиви мне сейчас устроит, она получит вдвойне. Большими пальцами она обвела контуры моего члена через трусы, и член задергался от непрямого контакта. Стиви усмехнулась. «Кто-то очень возбужден». Она нагнулась надо мной, щекоча мне кожу волосами и задевая сосками грудь. Ее губы были в каком-то миллиметре от моих. «Я тебя сейчас заставлю кончить». Она всосала мою нижнюю губу. Теплая рука, проникнув в трусы, обхватила ствол. Стиви снова села и проехалась покрытой шелком промежностью по моему члену. Мы одновременно застонали от острого нетерпения и наслаждения. При следующем движении она сунула мой член под ластовицу своих трусиков, и я вдруг ощутил головкой гладкую и скользкую нежную кожу. О, черт, Стиви! Глаза у меня полезли из орбит от усилившейся до отказа эрекции, когда направляемая ее пальцами головка проехалась по клитору. Что, нравится ощущение? Я схватил ее за бедра, стараясь удержать ускользавший от меня контроль. Спорю, ты уже знаешь ответ на этот вопрос. Мне тоже. Она поддала бедрами, и лукавая, слегка зловещая улыбка тронула углы рта. Не кончай пока, если хочешь почувствовать на себе мой рот. На это я ничего не ответил, понимая, что Стиви нарочно меня мучает, и любая пошлая подколка вызовет новую сладкую пытку. Поэтому я молча любовался, как Стиви передвинулась и опустилась на колени между моими бедрами, обнаженная, если не считать красивых трусиков, которые я уже решил порвать, когда примусь за нее с толком и чувством. И, наконец... Ох, блин, наконец! Она взялась за мой член, другой рукой накрыла яйца. Благослови ее, Боже, за многозадачность! И нагнулась. Не сводя с меня взгляда, Стиви высунула кончик языка и влажной нижней губкой провела от основания члена до кончика, который поцеловала, едва прикасаясь. Волосы, окружавшие ее мягким лавандовым водопадом, волной укрыли мне бедра. Раскрытым влажным ртом Стиви целовала ствол. Меня сотрясла дрожь, когда ее язычок часто-часто защекотал основание головки. И я не удержал стона, когда головка скрылась между ее губами. Стиви погрузила меня в рот на несколько дюймов и тут же оторвалась. Прохладный воздух показался резким контрастом с теплым, влажным ртом. «Бишоп?» — тихо позвала Стиви. Голос был похож на струйку дыма. Я закряхтел в ответ, потому что говорить в эту минуту не мог. «Мне нужна твоя помощь». Она выпустила мои яйца и собрала волосы на одно плечо. «Можешь подержать, чтобы не мешались?» Она быстро намотала на кулак лавандовый прибой. «Пожалуйста». Я через силу выговорил: «Для тебя все что угодно, крошка». Она улыбнулась мне в головку, и я вытянул руку, не очень владея собой от возбуждения, проник пальцами в ее волосы и намотал на свой кулак. Стиви сразу же полностью взяла меня в рот. Она сделала одно или два движения, после чего оторвалась снова, водя языком по нижнему краю, посасывая головку. Короче, сводя меня с ума. «Почему ты не покажешь мне, что ты любишь, Шиппи?» Я приподнял бровь, и Стиви ухмыльнулась. На этот раз, когда она взяла меня в рот, я направлял ее движение, приподнимая бедра, входя ей в рот глубже и заставляя ее двигаться быстрее. Уперевшись мне в бедра, Стиви удерживала на весу основную тяжесть, поэтому я мог контролировать, как она двигается, но долго я этого не вынес. Скоро, куда скорее, чем мне бы хотелось, я предупредил Стиви, что вот-вот кончу. Когда бедра непроизвольно дернулись, я немного отпустил ее волосы и ощутил, как сжалось у нее горло. Я напрягся всем телом, снова стиснул ее волосы и кончил с брутальной страстью. Немного придя в себя, я оттянул Стиви от моего члена, схватил за талию и положил на спину. Я впился в ее влажные, налитые губки, и, несмотря на то, что ее рот на вкус стал, как мой член и мой оргазм, проник языком внутрь. Стиви попыталась вновь оседлать меня и тереться, но я прижал ее бедра коленями, не давая двигаться. Но нет, теперь моя очередь. Я намерен отомстить за несколько недель мучений.